Маргарита с удивлением заметила двух филинов в огромных клетках возле входа, прежде чем радушный хозяин, прозванный строителем, распахнул двери своего особняка со змеей на плече. Дом был полон народу. Гремела музыка, в саду беспрерывно пускали фейерверки. Они с подругой опоздали почти на час, вечеринка была уже в разгаре. «Может, мне остаться в доме?» — поинтересовался охранник, хмуро оглядываясь вокруг. На его глазах два абсолютно голых гостя выбежали из сауны, размахивая вениками, прямо в гостиную. «Все нормально», — заверила его Маргарита. «Мы здесь не задержимся». «Почему же?» — возмутилась ее подруга. «Девочки, богини!» — хозяин дома упал перед ними на колени. «Спасибо, что почтили мой дом своим присутствием!» Вскоре Маргарита осталась одна, потеряв спутницу из виду. Она поболтала со знакомыми, выпила бокал шампанского и почувствовала, что скучает. Нужно найти подругу и попрощаться. Веселье сосредоточилось вокруг бассейна. Голые гости ныряли в воду. Кто-то прыгал в одежде, кто-то с бутылкой в руке. «Тебе скучно?» Хозяин неожиданно вырос у нее за спиной. Он успел снять змею и посадить на плечо попугая. Он уже не казался таким пьяным, как полчаса назад, но все же его глаза странно блестели. «Хочешь, покажу дом?» «Не думаю, что это хорошая идея. Все комнаты уже заняты». «Давай покажу территорию. Здесь больше 2 гектаров. Пойдем». Он увлек ее за собой. Маргарита усмехнулась про себя. 2 гектара. И он считает это большой территорией. «Спасибо». Она незаметно сняла его руку со своего плеча. «Я, пожалуй, поеду. Уже почти 11. Мне завтра рано вставать». «Но ты только приехала!» — взмолился хозяин дома, хватая ее за запястье. «Я здесь случайно. Я должна была сидеть за рулем нового Бентли. Рядом со мной Оливье Мартинес с темно-зелеными глазами, и вся ночь впереди». Впервые она ощущала себя так, как будто не сдала экзамен. На душе остался осадок, мужчина сказал ей «нет». И ни за что на свете она не поверит в его проблемы. Он просто предпочел ей кого-то другого. Маргарита мечтала только об одном — чтобы когда-нибудь он позвонил ей, и тогда он услышит еще более резкое, дерзкое и грубое «нет». Гостья нехотя последовала за хозяином дома. «Я знаю, что я тебе покажу». Он заговорщическим видом потащил ее вдоль кустов, окружающих бассейн. «Коллекция трусиков», — догадалась Маргарита. Они прошли по дорожке к отдельному строению, напоминающему круглый гараж. «Тут моя коллекция спортивных машин. Есть Ягуар 61-го года выпуска, на ходу. Есть Бьюик и есть Мустанг». Маргарита закатила глаза, приготовившись к муторной экскурсии. Строитель достал из кармана пульт и нажал на кнопку. Двери плавно поднялись вверх. Внутри на круглой платформе расположились автомобили. Хозяин дома нажал кнопку, и платформа начала вращаться. Машины по очереди проплывали мимо них. «Какую хочешь посмотреть?» — спросил он, щелкнув пультом. «Вот Мустанг». «Не нравится», — Маргарита пожала плечами. «Дальше». Он продолжал играть с пультом. Мустанг потонул в темноте, уступив место отсеку с Ламборджини. «Банально», — Маргарита надула губки, как капризный ребенок. «Хорошо. А как насчет этого?» Хозяин дома снова нажал на кнопку, и из темноты... медленно выплыла лошадь. «Что это?» «Останови!» — скомандовала она. Строитель нажал на пульт. Платформа плавно остановилась. «Это чистокровная скаковая. Подарок моему арабскому партнеру из Дубая». Маргарита аккуратно ступила на круг и обошла коня со всех сторон, задержала взгляд на шелковом хвосте с сединой и заглянула в глаза. «Говорят, эта лошадь стоит миллионы. Завтра везу ее к нему на самолете». «Где ты его взял?» Маргарита не могла оторвать взгляда от коня. «Купил с рук», — хмыкнул строитель. «Лошадь ворованная», — добавил он с ноткой хвастовства. «Лучшая из лучших. Араб с ума сойдет, когда увидит ее». «Но он не сможет выставлять ее на скачки», — возразила Маргарита. «Ну и что? Ему плевать. Будет кайфовать в одиночку, ездить верхом». Маргарита смерила строителя презрительным взглядом. «Возможно, он захочет использовать его в качестве производителя», задумчиво произнесла она, погладив лошадь по шелковистой гриве. Попугай на плече строителя громко каркнул на манер вороны. Конь резко повернул голову, тряхнув гривой. Хозяин дома испуганно отшатнулся от платформы. «Ты держишь его здесь, в темноте и без воздуха?» Маргарита покачала головой. «Ты что, этот конь такой капризный! Днем он все время на улице пасется. Я даже ветеринара поселила в доме, а то у него аппетит пропал. Заодно осмотрел моих морских свинок. Эти-то совсем разжирели». Маргарита заперлась в туалете и дрожащей рукой достала мобильный телефон. Ее тело покрылось мурашками, сердце бешено колотилось. Набрав первые 3 цифры номера, она на секунду остановилась и посмотрела на часы. 11:12. Позвонить по прямой линии в кабинет или набрать на мобильный? Она не говорила с отцом так долго, что боялась, что он не узнает ее голос. Она отчаянно хотела, чтобы прошлое перестало существовать и все стало как прежде. Она хотела попросить прощения. Он рано ложится спать, может быть, телефоны уже отключены. Времени нет, у них всего 1 ночь. Утром строитель посадит Феликса в самолет. Она решительно продолжила нажимать кнопки на телефоне. Бросив случайный взгляд на свою руку, вновь дала отбой и нервно содрала кольцо с огромным рубином с безымянного пальца. Ей захотелось, чтобы отец увидел этот жест и простил ее. Они всегда доверяли друг другу, у них не было тайн. Нужно было вернуть этот подарок еще 3 года назад и не носить ворованный камень на глазах у него. Он и так слишком много прощал ей. Сейчас она ни за что бы не повторила прошлых ошибок. Феликс. Последний раз она видела его еще же ребенком в Испании. Когда его украли, Матвей позвонил ей впервые за долгое время, плакал, искал утешения. Месяц назад все журналы запестрели фотографиями лошади и ее семьи. Она снова принялась набирать до боли знакомый номер. Положив трубку, Игорь растерянно посмотрел на унылые обои в своем гостиничном номере. Неужели только что по телефону разговаривал он? Он отказал рыжей богине во встрече. Он оскорбил ее чувства, он перечеркнул единственный шанс — провести свой последний вечер в городе достойно. Игорь посмотрел на часы. 9. Через 2 часа в доме Ройтера все соберутся вокруг телефона в ожидании звонка, который так никогда и не раздастся. Ночью никто не сомкнет глаз, а утром убитый горем хозяин начнет строить планы мести. К обеду Игоря уже не должно быть в стране, иначе может оказаться поздно. Он подошел к бару и налил себе почти полный стакан виски. Лучше упиться и впасть в забытье. Настроение у него было слишком плохим даже для того, чтобы застрелиться. Он вспомнил об изъятой у Гриши папиросе и достал ее из кармана. Устроившись в кресле, он задумчиво помял самокрутку пальцами. В другой руке он продолжал держать телефон. Надо переписать номер Маргариты, прежде чем избавиться от последней сим-карты. Он нажал на кнопку «Входящие» и с удивлением прочитал: «Миша Аметист». Несколько минут он удивленно смотрел на экран, курить ему расхотелось. Он сделает еще 1, последний звонок завтра, перед отъездом. Любопытство взяло верх. Клим Сергеевич сидел в глубоком кресле в кабинете Ройтера, прикрыв глаза. Все остальные члены семьи напряженно гипнотизировали телефон, не сводя с него взглядов. Настольные часы показывали 11:12, когда управляющий вздрогнул от громкого звонка, который раздался из кармана его дождевика, висевшего на спинке соседнего стула. Все дружно уставились на него, ожидая, пока он встанет с места и достанет телефон. Матвей нетерпеливо протянул ему плащ. Клим медлил, роясь в неглубоком кармане, аппарат продолжал звонить, разрывая тишину тревожными сигналами. 3 звонка, 4. Сейчас... Он снова начал считать. Ройтер заерзал на стуле, глядя на него с раздражением. 4. Хорошее число, стоит взять на 4-м звонке. «Дождись 11-го», — твердил ему внутренний голос. Клим зажмурился, прогоняя демонов из головы. Числа вновь начинали преследовать его, болезнь возвращалась. «Маргарита?» Он не смог сдержаться и произнес ее имя вслух, увидев его на мигающем экране телефона. «Дочка звонит», — повторил он, поднося телефон к уху. В 4 часа утра припозднившиеся гости, выползающие из особняка строителя, с удивлением увидели, как к дому подъехала кавалькада машин с милицейскими мигалками на крышах, затемненными стеклами и синими полосами на боках. В одну секунду дорога оказалась перекрыта. Двери автомобилей почти одновременно распахнулись, и из салонов начали выскакивать люди в камуфляжной форме с автоматами наперевес. Последним из своего «Мерседеса» выбрался Ройтер. Попугай на плече хозяина жалобно запричитал. Было почти 5 утра, а Арнольд по-прежнему не мог уснуть, ворочаясь на сбившихся, мокрых от пота простынях. Он лежал с открытыми глазами, обреченно глядя в темноту.